Если бы все твои орфисты обладали такой же властью над человеческими душами, какую имеешь ты, мне не о чем было бы беспокоиться, но, к сожалению. Значит, несмотря на уверенный тон и волшебные карты, ситуация почти безнадежна. Мрачный аккорд гитары подчеркнул его последние слова. Пока нет, но она может таковой оказаться. Огнеметы, о которых толковал Зург, они могут существенно помочь делу. Даже от песочных червей Айгена будет прок, но Перн вращается по неизменной орбите, и алая звезда подходит все ближе и ближе. Значит, интервал между атаками будет сокращаться. У нас лишь 72 молодых дракона, в дополнение к тем, которых мы имели вчера. Один уже мертв, а некоторые не смогут летать несколько недель. 72? — удивленно переспросил Робинтон. Но Рамота принесла только 40, и они еще слишком молоды, чтобы грызть огненный камень. Флар в общих чертах поведал орфисту об экспедиции Фнора и Лессы, идущих и следующих Южный материк. Он рассказал о недавней встрече с Нором и о некоторых успехах проекта после первой кладки Придитты. Робинтон прервал его, удивленно подняв брови. «Но как же Фнор мог говорить тебе об этом, когда он и Лесса еще даже не отыскали на юге место для нового веера? Драконы обладают способностью перемещаться во времени, так же, как в пространстве», — пояснил Флар. «Понятие «где» и «когда» для них равнозначны». Глаза Робинтона расширились. «Именно так мы отразили атаку нитей над Нератом вчера утром. Мы перепрыгнули назад на 2 часа и встретили нити в воздухе». «Вы действительно можете перемещаться в прошлое? Как далеко?» «Пока не знаю. Когда я учил Лессу летать в промежутке, она случайно вернулась в Руат на 13 оборотов назад, в то утро, когда люди Фекса захватили холд. После ее возвращения я сам попробовал прыгнуть через межвременной промежуток в прошлое, примерно на 10 оборотов. Для драконов такое путешествие не представляет труда, но оно пагубно влияет на нервную систему всадника, невероятно истощая ее. Вчера, после битвы над Нератом, я чувствовал себя так, словно меня подвесили на крюк в коптильне, чтобы пополнить к зиме запасы сушеного мяса», — невесело рассказал Флар. «Частично мы добились успеха, послав Келару с Придитой и другими молодыми драконами в прошлое. Я знаю это, потому что со слов Фнора ясно. Он выдержал там несколько оборотов. Конечно, истощение людей все усиливается, но у нас будет еще 72 взрослых дракона, значительная поддержка. Пошли всадника в будущее и выясни, достаточно ли этого», — с готовностью предложил Робинтон. «Не нужно будет ломать голову. Я не знаю, как попасть во время, которое еще не наступило. Видишь ли, дракону нужно давать ориентиры. А как можно передать мысленный образ того, что еще не существует? Есть же воображение, воспользуйся им. А риск потерять всадника и дракона? Нет, не могу. У меня их не так много. Я должен продолжать южный проект. Собственно, судя по визитам Фнора, я это уже сделал, когда решил начать». Флар поднялся. «Следовательно, мне остается только отдать распоряжение о подготовке вещей и грузов. Мы с тобой займемся картами позже». Только после дневной трапезы, которую Робинтон разделил с предводителем веера, орфист научился определять время и место атак. Затем он откланялся и отбыл, чтобы приступить к копированию карт. Глава 3. Была весна, когда над океаном, крылом к крылу, быстрее корабля, стремглав, неслась Рамота с верным Кантом, узнать, жива ли южная земля. Лесса и Фнор, которых драконы плавно поднимали к вершине звездной скалы, еще успели заметить первых мастеров и лордов, прибывающих на совет. Чтобы очутиться на южном континенте в нужном времени, они решили вначале перенестись на 10 оборотов назад, в Бенденвейр, образ которого был надежно запечатлен в памяти Фнора. Затем они собирались направиться к той части побережья заброшенного материка, о которой архивы сообщали достаточно сведений, чтобы дать драконам нужные ориентиры. Ледяной холод промежутка дважды принял всадников в свои объятия. И, наконец, они зависли над бурным морским простором. Впереди таился южный континент, казавшийся в этот пасмурный день багровой полосой, очерчивающей свинцовую поверхность воды.